Глава 12. На запутывание следов ушла вся ночь. Ярослав петлял по степи не хуже зайца, уходящего от охотника. Он истоптал ногами несколько изрытых маленькими пещерами холмов, прежде чем направился в заранее облюбованное убежище. Это была группа скал, занимающая внушительное пространство и словно червоточинами изъеденная пещерками. Невдалеке, метрах эдак в 300, текла река Костяная. Учитывая страхи ургов, Ярослав позаботился о том, чтобы тылы были прикрыты. С остальных же сторон скрытно подобраться было невозможно из-за чрезвычайной сложности рельефа. На вершину скалы, которую из всей группы выбрал Ярослав, можно было забраться только двумя путями, причем по одному из них могло передвигаться только существо ростом с Ярослава и с его физическими возможностями. Урги просто не в состоянии залезть на эту отвесную скалу, в которой так удобно расположены ступеньки выемки. Причем удобно в смысле сложности подъема. Приходилось постоянно рисковать жизнью, чтобы переставить руки или ноги. Очень сильно не хватало хвоста. Складывалось впечатление, что эту так называемую лестницу создали разумные существа, но с числом конечностей никак не меньше 5. Таким образом, для более-менее нормального подъема на эту 30-метровую скалу существовала одна единственная тропка. Именно по ней и поднялся Ярослав с оставшим за ночь чрезвычайно тяжелым пленником. Ведь каким легким был поначалу? Носи, сколько влезет. А нет, покружил с ним Ярослав, побегал, по холмам полазил и вот сюда еле-еле забрался. Место наверху было порядочно, где-то 10 на 10 метров. Площадка совершенно ровная, с единственным углублением в центре. В этом углублении у Ярослава хранился запас пищи и кожаный бурдюк с водой. Все это было благополучно украдено у ургов. Правда, Ярослав называл это несколько иначе, более благородно – военные трофеи. И вот, забравшись на эту площадку, Ярослав положил связанного пленника и сам повалился рядом. Прийти в себя было сложно, слишком уж велика нагрузка. Радовало хоть то, что он догадался однажды остановиться и связать своего пленника еще одним трофеем – замечательной крепкой кожаной веревкой. Теперь оставалось только прикрутить пленника к тяжеленному валуну, и можно спокойно поспать пару часиков. Ярославу предстояло много работы, так что отдых не помешает. Для того, чтобы яростно сопящий молодой урк не подал сигнал своим, Ярослав еще раз успокоил его порцией своей магии. А затем завалился спать. Мелочи, вроде холодных камней, яркого солнца и пронизывающего ветра, его уже давно не беспокоили. Проснулся он именно тогда, когда нужно. Борьба за жизнь отучила от ратозейства, лени и долгого сна. Кто долго спит и много ест, кончает свои дни в желудке какой-то твари или на кончике копья зеленого урга. Подобный конец Ярослава не устраивал. Как только его сознание стряхнуло с себя покрывало сонного дурмана, он, не открывая глаз, обшарил окружающее пространство своими чувствами. Никакой опасности или чужого присутствия не было, только рядом ощущались отголоски борьбы молодого шамана с магией Ярослава. Как ни странно, но тот уже почти освободил свое сознание. «Да ты, брат, силен! Вот что значит образование!» — уважительно протянул Ярослав, посмотрев на урга. «А я вот как-то не сподобился, только подготовительные курсы прослушал». Закончив фразу, Ярослав запустил щупальца своего сознания в разум пленника. Непонятная стена опять защищала чужой разум, только на этот раз все было гораздо сложнее. Чужая защита просто обжигала, заставляла отдергивать щупальца. Чувство легкой зависти пробило брешь спокойной сосредоточенности Ярослава. Ему бы так. Зависть сменилась раздражением на себя, ведь похожая защита, только более слабенькая, была и у самого первого воина. А Ярослав поленился в ней разобраться, вломился в разум напрямую и все. А с остальными своими пленниками он уже общался на их языке, даже не влезая в их разум. Благо знание слабых мест их организма и обнаружившаяся способность отличать ложь по изменениям в ауре очень помогали в допросах. Нет, Ярослав их не пытал зверски, так, пару точек нажал. Да еще его авторитет как рырги из пророчества. Вот и получалось, что придется разбираться в гораздо более сложной защите сейчас, так как что-то подсказывало Ярославу, легко проникнуть в чужой разум ему не удастся. Когда сила сталкивается с искусством, последнее выигрывает гораздо чаще. Вздохнув, Ярослав начал внимательно обследовать чужую защиту. Собственная его защита представляла собой мощные щиты воли, поддерживаемые сознанием постоянно, даже во время сна. Здесь же все было гораздо сложнее и красивее. Сложнейшее переплетение магических потоков, причем имеющих различную окраску. Складывалось впечатление, что здесь использовались сразу три типа магии. К тому же ни один из них не походил на собственную изумрудную магию Ярослава. Внезапно появилось новое ощущение. Судя по всему, Ург переборол чужую магию и теперь внимательно наблюдал за действиями Ярослава из-за защитных бастионов своего сознания. И, кажется, его защита стала крепче. Напрягая все свои чувства, Ярослав углубился в ее изучение. Прошло некоторое время, прежде чем он смог идентифицировать некоторые плетения. Они базировались на собственной магии Урга, каком-то незнакомом заклятии и странной тонкой связи с некой магической субстанцией. Ярослав решил повторить часть плетения для собственной защиты. Не убирая барьеры воли, он попробовал скрепить их изумрудным плетением. Сначала узор распадался, но экспериментируя, сменяя различные подходы, сочиняя и изобретая в процессе новые приемы, а они для него, по сути, все были новые, Ярослав, наконец, получил некую конструкцию. Окинув ее взором, он хмыкнул. Получившееся ни капли не походило на подсмотренную защиту. Сплав волевых барьеров и магии породил нечто странное, дрожащее и эфемерное, но несущее любому агрессору массу неприятного. Все это подсказывало Ярославу его интуиция, которой он привык доверять. Но она же говорила и о некоторой незавершенности плетения. В нем не хватало какой-то детали, завершающего штриха. Неожиданно в памяти всплыл иероглиф истинного имени, тот самый, что украшал его правую руку. Его образ был невообразимо четким, он плавал во тьме сознания, так и просясь в дело. Ярослав попытался напитать его силой. Тонкий ручеек изумрудного огня заставил знак налиться силой, задрожать. Теплые волны пошли по телу. Контроль над магией стало очень сложно удерживать, но Ярослав терпел. Дрожь нарастала. Напоенный силой знак истинного имени рвался на волю, словно пойманная птица. Да что там птица? Ярославу начало казаться, что он попытался посадить на цепь торнадо. И тогда он попробовал наложить этот знак на защитное плетение. Сияющий изумрудом знак разросся, заполняя собой все, вытесняя мысли и чувства. Остался только знак и выстраиваемая защита. И вот все грани обретшего объем знака и магическое плетение встретились. По защитным барьерам пошли волны. Чего стоило Ярославу удержать свою магию в повиновении, не узнает никто. Только этим можно объяснить то, что ни один фрагмент плетения не порвался, ни один барьер не был разрушен. Наконец, буря в сознании утихла. Ярослав окинул внутренним взором получившееся плетение. Мда, понять, что именно получилось, а главное, как, теперь не сможет никто. Повторить эти хаотичные, бессистемные переплетения магических потоков вряд ли кому еще дано. Разум был теперь окружен такой защитой, что сложно было представить существо, которое смогло бы проникнуть в его глубины. Печать истинного имени оказалась сильной штукой. Тут Ярослав вспомнил про Урга. Его чувства обратились на пленника, но тот был совершенно недвижим. Ярослав вслушался и почуял глубочайшее потрясение Урга. Потрясение, перерастающее в смертельный ужас и преклонение. «Ты чего это притих?» — насмешливо спросил Ярослав. Ург что-то забормотал себе под нос. Ярослав нахмурился. «Не слышу». «Ну?» «Так нельзя!» «Это неправильно! Это запрещено! Магия истинных имен недоступна разумным! Она убивает! Ее невозможно контролировать! Одна ошибка, и призываемые силы выходят из-под контроля!» «Ишь ты! А я вот не в курсе! Знаешь, один великий сказал, что гениальные открытия совершаются только невеждами. Все знают, что это невозможно, но находится недоучка, который этого не знает и притворяет это невозможное в жизнь». Но молодой урк его не слушал. Его взгляд был устремлен куда-то вдаль, а губы шептали. «И сила шамана дает корни. Ствол — это магия его крови, разбуженная его учителем. А крона — магия духов предков. Своей властью они скрепляют плетение, делая его необоримым и скрывая сущность магии и разума». Он перевел взгляд на Ярослава. «Ты истинный Рырга! Ты зло!» Выкрикнув эту довольно патетичную фразу, он потерял сознание. «Дался вам этот рырга», — озадаченно протянул Ярослав. Молодой урк его разочаровал. Простые вояки были посмелее, вон как грозились. «А этот?» — ты, — говорит, — рырга, и хлоп в обморок. «Ну нет», — Ярослав принялся бить пленника по щекам. «Так не пойдет. Живо приходи в себя». Пленник застонал. В его открывшихся глазах заблестели слезы. «Отпусти меня, о великий рырга!» «Фиг тебе, я тебя вообще-то по делу выкрал. Вот ответишь на некоторые вопросы, тогда отпущу, но не раньше. Ты как, будешь помогать?» Урк обреченно закивал головой. Наблюдавшееся им наложение истинной печати подавило всякую способность к сопротивлению. Все-таки идея выкрасть молодого шамана была очень удачной. Разговоры с ним дали массу полезной информации. Так оказалось, что мелкие отряды ургов рыскали по этим местам по двум причинам. Одна из них — это поиски рырги. Духи сказали шаману Пуасу, что тот скоро должен был прийти из леса смерти, что на западе. Как раз оттуда и вышел Ярослав, а так как он был первым разумным, который вышел оттуда, то его смело зачислили во враги всего народа ургов. Другая же причина заключалась в том, что старейшины ожидали в этом году нашествия отродий. Они нападали на селение ургов каждые 100 лет, и скоро должен был наступить период нового нападения. На вопрос Ярослава, что это за отродья такие, Гхол, так он назвался, оживился. Даже забыл про страх перед Ярославом, и тот пожалел, что развязал пленника. Гхол вскочил на ноги, начал размахивать руками, брызгать слюной, рычать и вопить. Его поведение никак нельзя было назвать адекватным, даже с натяжкой. В его словах сквозила такая ненависть к неведомым тварям, что Ярослава прямо-таки передернуло. Эти отродья были порождениями дикой магии, оставшейся на месте великой битвы величайших магов древности. При этих словах Ярослав усмехнулся. Столько величия в одной фразе. Их было мало, но раз в 100 лет они направлялись на север, уничтожая на своем пути все и вся. По некоторым предположениям, эти твари каким-то образом узнавали о планах защитников, несмотря на магические заклинания шаманов. Поэтому простым воинам практически ничего и не сообщалось. Их защита слишком слаба. На последней фразе Кхол гордо выпятил грудь. Отродья переходили степь маленькими группами по 2-3 особей. Отряд из 20 воинов с луками и копьями мог с ними справиться, при некотором везении даже сохранив почти всех воинов целыми и невредимыми. На вопрос о том, а почему бы не подождать отродьи в защищенных селениях, Гхол посмотрел на Ярослава как на идиота. «Они же собираются там в стаи до нескольких сотен штук, и тогда волны ужаса захлестывают ургов, заставляя их выпускать из рук оружие и покорно ожидать своей участи». Эти слова были произнесены таким осуждающим тоном, что Ярославу даже стало как-то неудобно. Мол, ужасному рырге, приход которого предсказал великий безумный шаман и подтвердил сам Пуас, стыдно не знать таких простых вещей. На этом Ярослав свернул обсуждение. Для него было опасно разубеждать Кхола в своем всемогуществе. Кроме того, по отдельным репликам пленника Ярослав понял, что все урги, побывавшие в его плену, такого нарассказывали, и что он бил их смертным боем, и что превращался в огромного монстра с алчущими живой плоти пастями, острейшими клыками и извивающимися щупальцами, как он пил их кровь и забрасывал в бездну, как самые страшные демоны из глубин тьмы подчинялись ему, признавая своим правителем. От таких рассказов становилось даже приятно. Вон он, Ярослав какой. Причем ни один из ургов и словом не обмолвился о том, что могучий рырга учил язык. Да, он помнил их удивление, когда за несколько часов выучивал огромное количество слов, но, судя по всему, это не было посчитано слишком уж впечатляющей способностью, достойной упоминания в рассказах вырвавшихся из лап чудовища великих героев уркского племени. Ну что ж, и мы не будем никого в этом разубеждать. Такая репутация даже полезна. Единственное неудобство в том, что молодой урк, поверивший в эти россказни после демонстрации магии Ярослава, теперь свято верил, что тот может и знает все. А Ярославу надо было многому научиться от урга, например, вызнать про письменность ургов, упомянутую одним из пленников. Ярослав тяжело вздохнул. Работа предстояла трудная. «Гхол, а давно ли умер ваш безумный шаман?» «Давно. Уже 12 великих шаманов отправились навстречу с духами предков». «Ага. А почему моего прихода тогда ждали? Пусть ваш Пуас там чего-то сказал, но его слова — это просто искры. Искра, которая разожгла сухой труд вашей ненависти. А ведь все уже забыть должны какое-то там предсказание». После этих слов Гхол обиделся за свой народ в целом и за этого проклятого шамана в частности. В разговоре он даже забыл, что Ярослав — это пугало его народа, и считал, что если тот захочет его убить, то убьет, а поспрашивает и, глядишь, отпустит. Тем более, что ни о каких особых тайнах Рырга не спрашивал. «Все пророчества сохранены в струлях». «В чем?» И Ярослав прослушал небольшую лекцию об этих струлях. Оказалось, что это обыкновенная веревка с узлами, завязанными определенным образом, где узлы и расстояние между ними составляли слова. Тут Ярослав усомнился в компетентности своего пленника, сказав, что невозможно таким образом ничего записать. Пленник горячился и уже кричал, что его народ гордится своими записями, и в селениях на севере существуют целые собрания этих узелковых писем. На что Ярослав ехидно заметил, дескать, другие воины не владели этими знаниями, а значит, ничего такого и нет. Ориентируясь по колебаниям ауры молодого Гхола, Ярослав подбрасывал вопросы и язвительные замечания, играя на состоянии пленника как пианист-виртуоз на своем инструменте. Доведенный чуть ли не до слез 15-летний Гхол, пацан как по меркам Ярослава, так и по меркам ургов, схватил обрезок веревки и начал быстро вязать узлы, произнося скороговоркой название каждого знака и правила его применения. Ярослав сохранял на лице скептическую ухмылку, но старался запомнить мельчайшую подробность открываемого ему знания. Судя по всему, то, что бормотал паренек, было здешним аналогом азбуки. После этого осталось только подначить паренька, чтобы отметил на веревке пару фраз, и вот общий принцип стал понятен. На этом Ярослав остановил увлекшегося зеленокожего пацана. Как он помнил, нечто подобное было то ли у майя, то ли у ацтеков. Осталось выяснить здешнюю систему счета, которая, оказалось, основывалась на числе ургских зубов. Их было 23, то есть если люди считали от 1 до 10, то эти дикари от 1 до 23. Для каждого числа у них существовал соответствующий тип узелка. Один раз по 23 называлось клыком. Клык клыков – пасть. Пасть пасти и бесконечность. Прямо как на Руси. 40 сороков — это очень-очень много. «На этом, пожалуй, хватит», — сказал Ярослав и прикосновением погрузил пленника в сон. «Теперь займемся-ка твоими цацками». Гхол был увешан всевозможными украшениями, и Ярослав очень сильно подозревал, что это амулеты. Все-таки ранее ему не встречались обыкновенные мертвые вещи с магической аурой. Он тягостно закряхтел. Наученный горьким опытом предыдущих похищений, Ярослав понимал, что вскоре его найдут, и он может не успеть допросить пленника. Потому была дорога каждая минута. Начал он осмотр с черепа скальной крысы, висящей на шнуре на шее. Зажав амулет в руке и скользнув в сад Тор, Ярослав занялся его изучением. А посмотреть было на что. Магическое плетение радовало глаз своей простотой и элегантностью. Черепок служил средством связи с какой-то магической сущностью, которая питала плетение энергией. Само же плетение отвечало за небольшое изменение ауры носителя амулета, словно замораживая верхние энергетические слои. Судя по всему, оно должно было защищать от проявлений энергетического вампиризма, то есть сделать энергетику хозяина недоступной посягательствам извне. Сразу же вспомнилась отсасывающая энергию паутина, напавшая на Ярослава при переправе через реку. Правда, эта защита была довольно слабенькая. Ярослав отложил черепушку и перешел к следующему амулету. Это была связка всевозможных ракушек. Здесь все оказалось несколько сложнее. Каждая ракушка отвечала за какое-то действие. Одна имела плетение, отвечающее за накопление энергии. Другая создавала в ауре носителя каналы. Третья преобразовывала накопленную энергию в какой-то другой вид. А четвертая пускала эту энергию по созданным каналам. И так далее. Фактически, таким образом создавалась индивидуальная защита носителя амулета от физических контактов. Спусковым же крючком для этого хитроумного агрегата служила кодовая фраза. Узнавать ее у Ярослава не было никакого желания, так как принципы работы и построения были ясны. Бесчисленные браслеты были ответственны за повышение выносливости и увеличение силы. Но все это Ярослав умел и безо всяких там плетений. Особенный же интерес вызвал у него симпатичный такой браслет, очень искусно сделанный из темной бронзы, а все остальное было сделано из костей, ракушек и кожи. Он явно был не местного производства и довольно дорогой штукой, но еще больший интерес вызвало плетение, таящееся в этом украшении. Плетение было гораздо более сложным, и на его изучение Ярослав потратил несколько часов. Оно, судя по всему, самостоятельно подпитывало себя энергией из окружающего пространства, не пользуясь посредничеством каких-либо магических сущностей, накапливало ее и, по желанию владельца, строило с ее помощью новое плетение. Ярослав надел браслет и мысленно активировал его. Порция энергии напитала ладонь. Ярослав вытянул перед собой руку, указывая на валун у подножия скалы, и раскрыл сжатый кулак. Зашипело, и с ладони сорвался маленький шарик огня, который стремительно понесся вниз. Вот он достиг валуна. Полыхнуло. От грохота взрыва немного заложило уши. По валуну пошли трещины, и отвалился приличный кусок. «Вот ты какой, северный олень!» — восхищенно прошептал Ярослав. Он воочию увидел то, что фантасты всех времен и народов называли на английский манер фаерболом, а по сути являлось огненным шаром. И тут же он решил попробовать создать это плетение самостоятельно, как только представится возможность. Он перевел взгляд на пленника. Тот свернулся в клубок и дрожал. Глаза его не отрывались от браслета на руке Ярослава. Ярослав хмыкнул и пододвинул ногой к пленнику сваленные в общую кучу амулеты. «Забирай!» Тому не надо было два раза повторять. Тенью он метнулся к куче и начал судорожно надевать все на себя. «Ты хоть пользоваться-то ими умеешь?» «Как?» — вскинулся Гхол. «Каким оскорбленным достоинством полыхнули его глаза?» «Я умею пользоваться всеми амулетами. Я умею вызывать младших духов, и один из амулетов я сделал сам». Он схватился за череп скальной крысы и потряс им. «Он защищает от гурхов!» «Только недолго», — с иронией произнес Ярослав, услышавший пояснение о том, что так называются обитающие в костяной энергетические вампиры. Гхол понурил голову. «Это правда. Я не могу пока говорить со старшими духами, а младшие дают мало силы». «Да ладно, еще научишься», — успокаивающе произнес Ярослав, видя, что парнишка уже начал хлюпать носом. Видимо, учеба давалась ему не слишком легко. Неожиданно Гхол сказал, не поднимая головы. «Я сирота. Отец погиб на большой воде. Он рыбачил недалеко от того места, где впадает костяная, и волна разбила лодку. Отца убили гурхи. Мать не вынесла горя и вскоре ушла вслед за ним. Меня отдали шаману, но он учил только своего сына. Мне же доставались только крохи. Меня и на охоту взяли только потому, что если меня убьют, то никто жалеть не будет». Он посмотрел на браслет, охватывающий черной змеей руку Ярослава, и поднял наполненные слезами глаза. «Этот браслет — единственное, что осталось от моей семьи. Верните мне его, пожалуйста». «Да возьми, конечно, он мне без надобности». Ярослав сдернул браслет с руки и протянул к Холу. «А ты им пользоваться-то умеешь?» «Как это? Это же просто браслет. Шаман, мой наставник, осмотрел его и сказал, что это безделушка, и предложил купить его как неплохое украшение. Я и сохранил как память». «А ты что, сам не можешь определить, магическая вещь или нет?» «Только у наших амулетов. А это чужая работа». «Ну, тогда твой шаман либо бездарь, либо тебя сознательно обманул. Надевай. Сожми руку в кулак, а потом дай браслету команду». «Как?» «Магически». Гхол сосредоточился. Аура на его руке осветилась красноватым светом. Паренек завороженно смотрел на происходящее. Прежде чем Ярослав предостерег его, он раскрыл ладонь. Сорвавшийся с его ладони шарик стремительно понесся в сторону Ярослава. Тот инстинктивно, как когда-то в лесу, отмахнулся рукой, защитив ее своей магией. Огненный шарик был отбит в сторону, словно теннисный мячик ракеткой. Ударившийся о скалу, шарик взорвался. Гхол испуганно вскрикнул. «Я не хотел! Я не хотел! Я же не знал!» «Да верю, верю», — успокоил его Ярослав. «Не кричи. И запомни. Бросай огненный шар, только хорошенько прицелившись. И еще. Запас энергии ограничен. Ее хватит, может, на три таких шарика. А потом надо подождать несколько часов, пока запас восполнится». Тут Ярослав заметил, что Гхол его не слушает, а смотрит ошеломленным взглядом куда-то ему за спину. Вся его поза выражала крайнюю степень испуга, который плавно перерастал в ужас. Ярослав бросил себе за спину косой взгляд и вздрогнул. По степи мчалась стая кошмарных тварей, голов эдак в 100. Ярослав уже навидался в лесу порядочно монстров, но эти были какие-то особенные. По всем магическим чувствам Ярослава буквально била омерзительная вонь, вонь нечистой, неправильной магии. Эти твари не имели никакого права на существование, словно порождение чьих-то кошмаров вырвались на волю и обрели плоть и силу. «И отродья!» — Гхол наконец обрел дар речи. «Они неправильно идут!» «В смысле?» — отрывисто бросил Ярослав, внимательно вглядывающийся вниз. «Они идут единой волной! В последнее нашествие именно такая стая уничтожила 6 селений!» Паника, застилающая глаза Кхола, неожиданно отступила куда-то вглубь, а ее место заняла надежда. «Рырга Великий! Помоги!» Эта мольба о помощи вырвалась из глубин души Кхола. Гигантские уши медленно подрагивали, нос просительно шмыгал. Весь вид ушастого коротышки был до нельзя уморителен, но ситуация не располагала к веселью. Ярослав заметил главное. Монстры явно выбрали объектом своей первой атаки скалу с расположившимися на ней двуногими. «Черт!» — по-русски заорал Ярослав. «Черт возьми, ну почему мне так не везет?» Ушастый Кхол успокоился и теперь выжидательно смотрел на беснующийся ужас из пророчества. «Дескать, мы предсказали твой приход, значит, ты наш собственный монстр. А раз так, вот и защищай свой народ от других тварей». В глазах зеленокожего пацана даже какое-то любопытство проскальзывало. «Ну-ка посмотрим, как он их уделает». Ярослав в сердцах выматерился. Вся стая уже собралась у подножия скалы. Скорость передвижения впечатляла. Только они появились на горизонте, и вот уже тут. Некоторые, особо наглые, а может, просто нетерпеливые, уже начали карабкаться вверх. Как-то очень быстро они нашли тропу и стали по ней быстро взбираться. «Надо будет позже плетение попробовать», — передразнил самого себя Ярослав. «Идиот! Ведь чувствовал какое-то беспокойство, чувствовал! Все на шаманов грешил! А нет, не прав был!» И еще раз выматерившись, он закрыл глаза, сосредоточиваясь. Страха не было, лишь злость и раздражение будоражили кровь. Но и они в этом состоянии пустоты и умиротворенности в сад Тор быстро прошли. Ровное биение силы где-то далеко в глубинах разума, пульсации токов силы, идущих по земле и пронзающих воздух. Вызвать в памяти образ плетения огненного шара. Так, этот фрагмент явно не получится. Что-то чужое в нем, не родное Ярославу. Остальное вроде понятно. Ясно. Этот фрагмент отвечает за огненную составляющую. Привязка какой-то магической сущности, дофильтрация силы. Муть какая-то. Ладно, заменим его каналами собственной магии. Сформируем плетение. Это просто. Чем-то похоже на то, как Ярослав работал со знаками сил. Вырисовывая вновь и вновь линии плетения и наполняя его силой своей магии, Ярослав сформировал некую конструкцию. А если сконцентрировать побольше силы? Так, наложим знак концентрации. Вроде готово. Только силы маловато. А если подкачать из внешних источников? Ярослав открыл свою душу миру. Хаотичная пульсация магической энергии сбилась с ритма, замерла и хлынула потоком к Ярославу. С напором энергии стало уже сложно справляться. Мозги кипели от бушующих сил. Ярослав медленно перенес такое хрупкое, но могучее плетение в чашу своих рук. Стало полегче. Тепло от плетения сменилось сильным жжением в руках. Кисти расходились на все большее расстояние, словно в них был мяч, который медленно раздувался. Ярослав уже только чудом удерживал сотворенное им плетение. И вот, посчитав его законченным, Ярослав направил свое создание туда, где он ощущал наибольшее скопление тварей, сделав для этого отталкивающее движение руками. Раздался тихий шипящий свист, быстро затухший вдали. Ярослав хотел было открыть глаза, однако в этот момент что-то маленькое, но очень сильное метнулось под ноги и швырнуло его на землю. А у Ярослава под ногами был не чернозем, между прочим. Голый камень нежно встретил его тело. Новая порция матюгов слетела с языка Ярослава, и в эту минуту зеленое зарево осветило небо. Было утро, но солнечный свет на мгновение уступил новосотворенному буйству сил. Волна сухого жара ударила вверх. Вслед за ней пришел страшный грохот. Скальная площадка сотрясалась от сильных толчков. Кое-где побежали трещины. Столб пыли поднялся высоко вверх. Пыли, которая лезла в нос, в рот, в глаза, не давала вдохнуть ни одного глотка воздуха. Для Кхола все выглядело очень просто. Сначала он был потрясен увиденным. Ну как же, ведь отряды охотников совершенно не подготовлены. Они разобщены и ожидают разрозненные группки отродий, а тут такая стая. Да за целое нашествие столько монстров не набегало, а тут сразу вон сколько. Эти мысли буквально раздавили Кхола. Но тут его осенила замечательная идея. А если с Рыргой договориться? Сказано, сделано. Правда, пришлось немного поумолять, но чего не сделаешь для своего народа? Кхол имел полное право гордиться собой. Тем более, что Рырга быстро взялся за дело. Он застыл столбом, будто умер. Даже ударов сердца не слышно. Так иногда шаман Вирха лежал, когда перебарщивал со своим отваром грибов. Кхолу об этом его подмастерье рассказывал. Вот и Рырга также встал. Не дышит, не шевелится. Только капли пота по лицу побежали, да изумрудная аура голову его окружила. А потом вообще страшно стало. Даже Кхол почувствовал. Весь мир словно с ума сошел. Колоссальные потоки силы потянулись к Рырге. Тут уж по его телу дрожь пошла, а затем и Кхола пробила. Уши дрожали такой мелкой дрожью, что казалось, вот-вот отвалятся. Кхол обхватил их руками. А отродья подбирались все ближе. До двуногих оставалось всего несколько больших прыжков. И вот в этот момент между руками Рырги появилось свечение цвета его ауры. Потоки изумрудного света изливались из сложенных чашей рук Рырги и скапливались в небольшом шарике. Тот постепенно рос. В это мгновение над обрывом показалась рогатая башка, увенчанная свиным рылом. «Получай, гад!» — выпуливая огненным шариком из браслета, произнес Кхол. Маленький огненный шарик молнией преодолел разделяющее Кхола и морду расстояние. Приоткрытая слюнявая пасть очень удачно словила посланный ей подарочек. Коротко полыхнула. Ошметки плоти разлетелись во все стороны. Ключом забила кровь. Внизу сильно взвыли остальные монстры. Но Кхол не радовался раньше времени. Тварь надо было добить. Ее шея уже зарубцовывалась, а через пару часов на ней выросла бы новая голова. Поэтому Кхол подлетел к монстру поближе и в упор выпустил оставшиеся два шарика. Один в сердце в грудине, а другой в сердце под крестцом. Тварь в последний раз скребнула лапами и затихла, ненадолго заблокировав своими останками проход наверх. Кхол оглянулся к Рырге. Тот же творил нечто невообразимое. Между его рук бешено вертелся щедро напоенный силой изумрудный шар в два локтя диаметром. «Ну, если не удержит...» Додумывать мысль было страшно. Но вот, наконец, Рырга оттолкнул от своей груди гигантский шар и начал делать короткие вдохи-выдохи. С тихим шипящим звуком шар понесся вниз. И тогда Кхол совершил нечто необъяснимое. Он метнулся к Рырге под ноги и сильно того толкнул. Упал монстр из пророчества неслабо. Ругательства, срывающиеся с его языка, были Кхолу совершенно незнакомы, но явно очень крепкие. И тут наступил конец света. Пасть Ирхи, упомянутая в пророчестве, открылась. Кхол приготовился к встрече с предками.